Он хотел было повернуться, но Эрдели с криком «Так я заставлю же тебя стреляться!» подскочил к нему и хотел влепить пощечину. Эраст Петрович с удивительной ловкостью перехватил занесенную для удара руку и сжал запястье князя двумя пальцами. Вроде бы не сильно, но у поручика от боли перекосилось лицо. «Мерзавец!» — фальцетом вскричал кавказец и замахнулся левой рукой. Фондорин оттолкнул неугомонного князя и брезгливо сказал. «Не трудитесь. Будем считать, что пощечина уже нанесена. Я сам вызываю вас и заставлю заплатить за оскорбление кровью». «Вот и отлично», — впервые разомкнул уста флегматичный штаб-офицер, которого Гукмасов представил как подполковника Баранова. «Называй свои условия, Эрдели». Потирая запястье, поручик ненавидяще процедил. «Стреляемся. Сейчас. Через платок». «Как это через платок?» — с интересом спросил Фондорин. «Я слышал про этот обычай, но, признаться, деталей не знаю». «Очень просто», — любезно сказал ему подполковник. «Противники берутся свободной рукой за два противоположных конца обычного платка. Да вот хоть мой возьмите, он чистый». И Баранов извлек из кармана большой носовой платок в красно-белую клетку. «Берут пистолеты. Гукмасов, где твои лепажи?» Исаул взял со стола продолговатый футляр, видно приготовленный заранее, и откинул крышку. Блеснули длинные инкрустированные стволы. «Противники по жребию берут пистолет», — миролюбиво улыбаясь, продолжил Баранов. «Целятся, хотя с такого расстояния что же целятся? По команде стреляют». Вот, собственно, и все. «По жребию?» — переспросил Фондорин. «То есть один пистолет заряжен, а второй нет?» «Разумеется», — кивнул подполковник. «В том-то и смысл. Иначе это была бы не дуэль, а двойное самоубийство». «Что ж», — пожал плечами коллежский асессор. «Тогда мне жаль поручика. Не было случая, чтобы я проиграл по жребию». «На все воля Божья. А говорить так — дурная примета. Сглазите», — наставительно заметил Баранов. «Пожалуй, все-таки он здесь главный, а не Гукмасов», — подумал Эраст Петрович. «Вам нужен секундант», — сказал угрюмый Исаул. «Если угодно, то как старый знакомец могу предложить свои услуги. И не сомневайтесь, с жребием все будет честно». «А я и не сомневаюсь, Прохор Ахрамеич. Что ж до секунданства, то вы не годитесь. Если мне не повезет, слишком уж будет похоже на убийство». Баранов кивнул. «Он прав. Приятно иметь дело с умным человеком. Прав и ты, Прохор. Он опасен. Что вы предлагаете, господин Фондорин?» «Японский подданный в качестве секунданта вас устроит? Видите ли, я только сегодня прибыл в Москву и еще не успел обзавестись знакомствами». Коллежский асессор извиняющимся жестом развел руки. «Хоть по-плоски!» — воскликнул Эрдели. «Только давайте побыстрее начнем!» «Будет ли врач?» — спросил Эраст Петрович. «Врач не понадобится», — вздохнул подполковник. — «С такого расстояния бьют насмерть». «Ну-ну. Я, собственно, не о себе. Я о князе беспокоюсь». Эрдели возмущенно воскликнул что-то по-грузински и отошел в дальний угол. Эраст Петрович изложил суть дела в короткой записке, написанной диковинными значками сверху вниз и справа налево, и попросил отнести ее в 20-й. Масса явился не скоро, минут через 15. Офицеры уже начали нервничать и, кажется, заподозрили коллежского асессора в нечестной игре. Появление секунданта оскорбленной стороны произвело изрядный эффект. Ради поединка, до которых Масса был большой охотник, он вырядился в парадное кимоно с высокими накрахмаленными плечами, надел белые носки и перепоясался своим лучшим поясом с узором в виде ростков бамбука. «Это еще что за макака?» — невежливо изумился Эрдели. «Впрочем, плевать, к делу!» Масса церемонно поклонился присутствующим, поднес хозяину на вытянутых руках треклятую чиновничью шпажонку. «Вот ваш меч, господин». «Как же ты мне надоел со своим мечом!» — вздохнул Раст Петрович. «Я стреляюсь на пистолетах, вон с тем господином». «Опять на пистолетах?» — разочарованно спросил Масса. «Что за варварский обычай? И кого же вы убьете? Того волосатого человека? Да чего же он похож на обезьяну?»